Этого человека, мрачное, точно вылитое из бронзы лицо, на котором страсти и шумно прожитая жизнь, как великий скульптор, отчеканили складки, морщины, решительные линии рта, подбородка и шеи, схваченные мягким грязным воротничком. Даша увидала первого, когда вошла вместе с Жировым в кабинет Метрополя. Крышка рояля была поднята. Щуплый бритый человечек в бархатной куртке, закинув голову, закусив папиросу, занавесив ресницами масляные глаза, брал погребальные аккорды. За столом, среди множества пустых бутылок, сидело несколько мировых знаменитостей. Один из них, курносый, подперев ладонью характерный подбородок, отчего мягкое лицо его сплющилось, пел тенорком за священника. Остальные — резонер с кувшинным лицом, мрачный с отвисшей губой комик, герой небритой третьей сутки и с обострившимся носом, любовник, пьяный до мучения, великий премьер с пламенным челом, глубоко перерезанным морщинами и на вид совершенно трезвый, вступали, когда нужно, хором. Архидиакон от Христа Спасителя, сидеющий красавец в золотых 1,5 фунта весом очках, поднесенных ему московским купечеством, похаживал по ковру, помахивая руками подрясника, и подавал возгласы. От зверино-бархатного баса его добежал хрусталь на столе. Кабинет был затянут темно-красным шелком с парчевыми портьерами и трехстворчатыми ширмочками у входной двери. Облокотясь об эти ширмы, стоял мамонт Дальский. В руке он держал колоду карт. На нем был полувоенный костюм, английский френч, клетчатые с кожей на заду галифе и черные сапоги. Когда Даша вошла, он злобно усмехнулся, слушая панихиду. «С ума сойти! Какой красоты женщина!» — проговорил человек у рояля. Даша заробела, остановилась. Все поглядели на нее, кроме Дальского. Архидиакон сказал: «Чисто русская красота». «Девушка, идите к нам», — бархатно проговорил премьер. Жиров зашептал: «Садитесь же, садитесь». Даша села к столу. У нее стали целовать руки с подходами и торжественными поклонами, как у Марии Стюарт, после чего пение продолжалось. Жиров подкладывал и корки, закусочек, заставил выпить чего-то сладкого, обжигающего. Было душно, дымно. После тягучего напитка Даша сбросила мех, положила голые руки на стол. Ее волновали эти мрачные аккорды, древние слова пения. Она, не отрываясь, глядела на мамонта. Только что по дороге Жиров рассказывал о нем. Он продолжал стоять в стороне у ширмы и был не то взбешен, не то пьян до потери сознания. «Ну, так что же, господа?» — сказал он басом, наполнившим комнату. «Никто не хочет?» «Никто-никто не хочет с тобой играть, и так нам весело, и отстань, успокойся», — скороговоркой тенорком проговорил тот, у кого было сплющенное лицо. «Ну-ка, Яшенька, подмахни глаз седьмой». Яша у рояля, совсем закинув голову, зажмурясь, положил пальцы на клавиши. Мамонт сказал: Не на деньги. Плевал я на ваши деньги. Все равно не хотим. Не подыгрывайся, мамонт. Я хочу играть на выстрел. После этого с минуту все молчали. Герой с обострившимся носом провел ладонью по лбу и волосам, поднялся, стал застегивать жилетку. Я играю на выстрел. Комик молча схватил его, навалился 8 пудами, усадил на место. Я ставлю мою жизнь, закричал герой. У подлеца мамонта крапленые карты. Наплевать! Пусть мечет! Пустите меня! Но он уже обессилел. Резонер с расширяющимся к низу лицом сказал мягко. Ну вот. Вина нет ни капли. Мамонт. Это же свинство, голубчик. Тогда мамонт Дальский бросил на телефонный столик колоду карт и большой автоматический пистолет. Чеканно крупное лицо его побледнело от бешенства. «Отсюда никто не уйдет», — произнес он по буквам. «Мы будем играть так, как я хочу. Эти карты не крапленые». Он сильно потянул воздух широкими ноздрями, нижняя губа его выпятилась. Все поняли, что настала опасная минута. Он оглянул лица сидящих за столом. Яша у рояля одним пальцем заиграл чижика. Вдруг черные брови у мамонта поднялись, в непроглядных глазах мелькнуло изумление. Он увидал Дашу. У нее поспешно стало холодеть сердце под этим взглядом. Не шатаясь, он подошел к ней, взял кончики ее пальцев и поднес к запекшимся губам. Но не поцеловал, только коснулся. «Говорите, нет вина?» «Вино будет». Он позвонил, продолжая глядеть на Дашу. Вошел татарин лакей. Развел руками, ни одной бутылки, все выпито, погреб заперт, управляющий ушел. Тогда мамонт сказал: «Ступай!» И пошел, как под взглядом тысячи зрителей, к телефону. Вызвал номер. «Да, я, Дальский. Послать наряд. Метрополь. Я здесь. Экстренно. Да. 4 довольно». Он медленно положил трубку, прислонился во весь рост к стене и сложил на груди руки. Прошло не больше 15 минут. Яша у рояля тихо наигрывал Скрябина. Закружилась голова от этих знакомых звуков, летевших из прошлого. Время исчезло. Серебряная парча на груди Даши поднималась и опускалась. Кровь приливала к ушам. Жиров что-то шептал. Она не слушала. Она была взволнована. Чувствовала счастье освобождения, легкость юности. Казалось ей, она летела, как оторвавшийся от детской колясочки воздушный шар. Все выше, все головокружительней. Премьер погладил ее голую руку, пробормотал отечески. «Не смотрите так нежно на него, моя голубка. Ослепнут глазки. В мамонте, несомненно, что-то сатанинское». Тогда неожиданно раскинулись половинки входной двери, и за ширмами появились четыре головы в кепках, четыре в кожаных рукавах руки, сжимавшие ручные гранаты. Четыре анархиста крикнули угрожающе: «Мы с места! Руки вверх!» «Оставить. Все в порядке», — спокойно пробасил Дальский. «Спасибо, товарищи». Он подошел к ним и, перегнувшись через ширмы, что-то стал объяснять вполголоса. Они кивнули кепками и ушли. Через минуту послышались отдельные голоса, заглушенный крик, глухой удар взрыва слегка потряс стены. Мамонт сказал: «Щенки не могут без эффектов». Он позвонил. Мгновенно вскочил в кабинет бледный лакей, зубы у него стучали. «Убери все. Поставить чистое для вина», — приказал Мамонт. «Яшка, перестань мучить мои нервы. Играй бравурное». Действительно, не успели накрыть чистую скатерть, как анархисты снова появились со множеством бутылок. Положив на ковер коньяки, виски, ликеры, шампанское, они также молча скрылись. За столом раздались восклицания изумления и восторга. Мамонт объяснил: «Я приказал произвести в номерах выемку только 50% спиртного. Половина оставлена владельцам. Ваша совесть может быть покойна. Все в порядке». Яша у рояля грянул тушь. Полетели шампанские пробки. Мамонт сел рядом с Дашей. Освещенное настольной лампой, его лицо казалось еще более скульптурно значительным. Он спросил: «Сегодня в люксе я вас видел. Вы спали. Кто вы такая?» Смеясь от головокружения, она ответила: «Никто. Воздушный шарик». Он положил ей большую горячую руку на голое плечо, стал глядеть в глаза. Даша была хоть бы что, только тепло прохладному плечу, под тяжестью руки. Она подняла за тоненькую ножку бокал с шампанским и выпила до дна. «Ничья?» — спросил он. — Ничья. Тогда Мамонт с трагическим напевом заговорил над Дашиным ухом.